Глава 4. Сброс настроек. Быть безрассудным и понятным. Будете ли вы так любезны сказать, куда мне нужно идти? Это зависит от того, куда ты хочешь попасть, ответил кот. Меня это не особо волнует, сказала Алиса. Тогда не имеет никакого значения, каким путем ты пойдешь, пробормотал кот. Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес. Благоразумный человек приспосабливается к миру, а неблагоразумный упорно пытается приспособить мир под себя. Следовательно, всем прогрессом мы обязаны неблагоразумному человеку. Джордж Бернард Шоу, английский писатель. Весна 2005 года. Нью-Джерси. Я вынужден был их подкупить. Как иначе? Они окружили меня. Имена у каждого были разные, а вопрос один. В чем проблема? Взгляды устремились в мою сторону. Я только что закончил лекцию в Принстонском университете. Она вызвала шквал эмоций и энтузиазма. В то же время я понимал, что большая часть студентов, выйдя на улицу, сразу же продолжит делать вещи, совершенно противоположные тому, чему я их учил. Большинство из них согласятся на 80-часовую рабочую неделю в качестве высокооплачиваемых разносчиков кофе, если я сам не покажу им, как воплотить в жизнь все, чему я учил. Поэтому я поставил задачу. Я предлагал 2 билета в любую точку мира и обратно для тех, кто не побоится откликнуться на вызов. Важны здесь были и результат, и стиль действий. Я сказал студентам собраться после лекции, ведь у меня есть кое-что интересное для них. Из 60 человек пришли 20. Задание было направлено на то, чтобы вырвать каждого из зоны комфорта и заставить воспользоваться теми принципами, которым я их учил. Все элементарно. Нужно установить контакт с 3 известными людьми. Не столь важно, кто это будет. Допустим, Дженнифер Лопес, Билл Клинтон, Джером Селлинджер. И постараться, чтобы хотя бы один из них ответил на 3 вопроса. Из 20 студентов, которые из кожи вон лезли, чтобы получить бесплатное путешествие по миру, сколько дошло до конца? Правильно, ни один. Зато было огромное количество отговорок. Это вовсе не просто заставить кого-то. Я должен выполнить важное задание, поэтому... Я старался, но нет такого способа. Была всего 1 настоящая причина, но каждый объяснял ее по-своему. Это было трудное задание, да и не было гарантий, что другие студенты не выполнят его раньше тебя. Каждый просто побоялся конкуренции, поэтому даже не попробовал. Согласно правилам, которые я сам придумал, если кто-то предоставит мне не более чем вразумительный ответ размером в 1 абзац, я обязан отдать приз. Такие результаты разочаровали меня и заставили задуматься. В следующем году все было совершенно иначе. Прежде всего, я рассказал поучительную прошлогоднюю историю. Итог меня вдохновил. Из 17 студентов 6 справились за 2 суток. Может быть, этот курс просто был способнее предыдущего? Ничего подобного. Первые были так же умны, просто они не попробовали. Нужно уметь действовать. Второй курс понял мои слова. Выполнение нереального проще, чем выполнение реального. Встретиться с миллиардером, со звездой, оказалось довольно легко, когда веришь, что это возможно. Быть на высоте значит быть в одиночестве. 99% людей уверены, что не способны на большие достижения, поэтому стремятся жить как все. Поэтому в достижении стандартных, реалистичных целей уровень конкуренции просто зашкаливает. Это более энергоемкое и затратное по времени занятие. Легче заработать 1 000 000, чем 100 000 долларов, 1 раз попасть в 10, чем 5 раз заработать по 8 очков. Думаете, только вы в себе сомневаетесь? Остальная часть мира тоже. Не нужно недооценивать свои способности и слишком много внимания уделять конкуренции. Вы можете гораздо больше, чем думаете. Неблагоразумные и необоснованные цели легко достижимы еще по одной причине. Решить добиться нереального значит спровоцировать огромный выброс адреналина, который обеспечит выносливость, мобилизует силы для преодоления испытаний. Реальные цели – это минимум амбиций, что жутко скучно и неинтересно. В таком случае вас хватит до 1 или 2 трудности. Если потенциальный выигрыш не выше среднего, то и стараться не сильно хочется. Я буду ломать стены, чтобы отправиться в путешествие на катамаране вдоль греческих островов, но не соглашусь даже на другой вид хлопьев ради поездки в Колумбус-Огайо. Если я поставлю 2 задачу в силу ее реалистичности, то у меня не будет энтузиазма даже на преодоление минимальных препятствий. За кристально чистые воды в Греции, самое лучшее вино, я готов вступить в бой, а вот с Колумбусом, боюсь, ничего не выйдет. Самый лучший клев там, где много рыбаков. В то время как все гонятся за одной целью, стоит выбрать для себя исключительную. В борьбе за великие цели конкуренция гораздо ниже. Для достижения великого нужно четко понимать, чего желаешь. Чего вы желаете? Это самый правильный вопрос. Практически все люди не понимают, что им нужно. Даже я плохо это осознаю. Однако, если вы поинтересуетесь, что я планирую предпринять в ближайшие 5 месяцев для изучения языков, я смогу ответить. Это уже четко направленный вопрос. А чего вы хотите, слишком размытый и неточный, чтобы получить внятный ответ. Забудьте о нем навсегда. Какая у вас цель? Вопрос из той же серии. Он создает путаницу и поиск предположений. Чтобы поставить его правильно, нужно иначе рассмотреть картину в более широком смысле. Давайте представим, что поставлены 10 задач, к которым мы стремимся. Какой результат самый желанный и будет стоить всех затраченных усилий? Раньше, лет 5 назад, я бы сказал однозначно – счастье. Теперь я считаю, что это плохой ответ. Счастье можно ощутить, всего лишь купив бутылку вина, но при чрезмерном употреблении итог становится неоднозначным. Есть более точная формулировка, которая, на мой взгляд, действительно отражает суть цели. Потерпите же еще немного. Что для нас противоположно счастью? Грусть? Вовсе нет. Любовь и ненависть – это же две стороны одной медали. Вот так же счастье и печаль. Бывает, что мы плачем от счастья. Прекрасная иллюстрация, не правда ли? Полная противоположность любви – это безразличие, а счастью – скука. Наиболее точно объяснить, что такое счастье, можно словом «вдохновение». Именно к нему нужно стремиться. Это лекарство от всех болезней. Гнаться за своей страстью, блаженством – это не что иное, как следовать за тем, что тебя вдохновляет. Это делает нас целостными, дает полноту ощущений. Для того, чтобы осознать, что действительно для вас важно, нужно задаться вопросом, что меня по-настоящему вдохновляет. Отсутствие приключений во взрослом возрасте. Где-то в промежутке между окончанием учебного заведения и началом профессиональной деятельности наш внутренний голос, невзирая на душевные порывы, упрямо и надоедливо твердит, что пора отказаться от витания в облаках и спуститься с небес на землю. Жизнь – это тебе не кино. Если в 5 лет ребенок заявляет, что хочет быть астронавтом, с ним все соглашаются и уверяют, что обязательно станет. Здесь вреда не больше, чем верить в существование Санта-Клауса. А вот в 25 лет рассказать о задуманной авантюре – это уже совсем другое дело. Реакция последует прямо противоположная. Пора становиться реалистом, получить нормальное образование, врача, юриста, бухгалтера, чтобы иметь возможность обеспечить детей и продолжить род. Вам все же удалось проигнорировать все поучения и наставления? Вы организовали собственный бизнес? Рано радоваться. Дефицит приключений не исчезнет, он просто примет другую форму. Когда я решил организовать свою компанию в 2001 году, у меня была одна четкая цель – зарабатывать $1000 в день. Причем неважно, каким способом, буду ли я биться головой о компьютер или делать педикюр на пляже. Это должно было стать автоматическим источником доходов. Вспомнив мою историю, можно обнаружить, что достиг поставленных задач я только тогда, когда случился обвал конкурентного рынка, хотя компания раньше имела необходимый доход. Почему так? Причина одна. Моя цель не имела четкой формулировки. Не были рассмотрены и другие виды деятельности, способные постепенно вытеснить первоначальную нагрузку. Поэтому я продолжал работать в том же ритме, несмотря на отсутствие такой необходимости. Мне это нужно было, чтобы чувствовать свою значимость, других способов ее добиться я просто не знал. Практически все так и работают до самой смерти. Вот заработаю определенное количество долларов, тогда и буду заниматься всем, чего душа пожелает. Только если вы не поймете сейчас, чего желает ваша душа, то беспрерывное зарабатывание денег может продлиться до бесконечности. И это вовсе не из-за финансовой необходимости, а из-за страха пустоты, который образуется, остановись вы хоть на минуту в своей деятельности. Именно это превращает как простых работников, так и предпринимателей в толстяков за рулем красных BMW. Толстяк за рулем красного BMW. Было в моей жизни несколько значимых моментов, когда я представил себя одним из таких толстяков с кризисом среднего возраста. Я наблюдал за теми, с кем в тот момент шел в одном направлении, только они опережали меня в своем опыте на 15-20 лет. Директор по продажам или частный предприниматель, подобная перспектива приводила меня в ужас. Один из таких моментов случился прямо перед увольнением из компании TrueSen и моим бегством из США. Если бы я вовремя не сбежал, то когда-нибудь точно пришел бы с автоматом в Макдональдс. Образ такого человека стал просто фобией для меня и моего единомышленника Дугласа Прайса, предпринимателя и приверженца нового образа жизни. Мы пользовались такой великолепной метафорой, когда нужно было встрепенуться и привести друг друга в чувство. На протяжении 5 лет мы с Дугласом шли в одном направлении, сталкиваясь с похожими проблемами и неуверенностью в себе, сохраняя тесную эмоциональную связь. Периоды наших падений чередовались между собой. Это сделало нас отличной командой. Каждый раз, когда один из нас начинал терять веру и становился реалистом, занижая ценность наших взглядов, второй звонил с речью и отправлял по почте письмо следующего содержания. «Чувак, похоже, ты становишься лысым толстым дядькой в красном кабриолете». Перспектива была так себе, это давало нам хороший толчок, чтобы вернуться на выбранный путь. Да и потом, самое страшное, что могло произойти, это вовсе не стихийное бедствие, а смирение со скукой и недовольство собственной жизнью. Не забывайте, что настоящий враг – это скука, а не абстрактный провал. Новый курс «Вперед за невозможным». То, что я применяю, помогает возродить жизнь или изменить направление движения, пока толстяк в BMW отращивает свою уродливую голову. Тот же самый процесс применяют новые богатые во всем мире в той или иной форме. Он назван линией мечты, так как позволяет определить четкие временные рамки достижения желаемого. Это очень напоминает постановку цели, но отличается в нескольких аспектах. Цели – это определенные шаги, а не размытые мечтания. Чтобы иметь возможность воплотиться в жизнь, они должны быть нереальными. Главное – заполнить пустоту, которая образуется, когда человек отдаляется от работы. Жизнь миллионера прежде всего заключается в возможности заниматься желаемым, тем, что вдохновляет, а не просто владеть предметами роскоши. Настал ваш черед хорошо подумать. Как добиться встречи с Джорджем Бушем-старшим или хотя бы телефонного разговора с генеральным директором компании Google? В статье Адама Готтесфельда «Ошибка лучше», которую я цитирую дальше, рассказывается, как я научил студентов добиваться встречи с гуру бизнеса и знаменитостями различного уровня. Некоторые моменты статьи я сократил. Люди любят высказывание «Не имеет значения, что ты делаешь, главное, кто ты». Таким образом, легко оправдать свое бездействие. Можно подумать, каждый, кто добился успеха, рождается в кругу влиятельных друзей. Глупость несусветная. Вот как простые люди заводят нереальные знакомства. Ошибка лучше. Адам Готтесфельд. Чего греха таить? Большая часть студентов Принстонского университета любит тянуть до последнего со сдачей курсовых работ. Райан Маринан, выпускавшийся в 2007 году, не был исключением. Но пока его однокурсники попусту растрачивали время на просмотр новостей в Facebook или видео на YouTube, Райан обсуждал постулаты дзен-буддизма по электронной почте с самим Рэнди Комиссаром, партнером, специализирующийся на венчурных инвестициях компании Kleiner Perkins Caulfield and Bayer, и интересовался у руководителя корпорации Google Эрика Шмидта, когда тот испытывал самые незабываемые моменты в своей жизни. Ответ Шмидта был однозначен – завтра. С комиссаром Маринан знаком не был до начала общения по электронной почте, да и Шмидта видел всего один раз на заседании попечительского совета в ноябре. Если бы не лекции Тима Ферриса «Высокотехнологичное предпринимательство», застенчивый ребенок, как сам себя описал Маринан, никогда бы не осмелился обратиться в письмах к двум самым влиятельным людям в Силиконовой долине. Однако практическое задание Тима Ферриса было таково – связаться с выдающимися людьми и задать им волнующие вопросы. Весомым стимулом для выполнения задачи стал обещанный победителю приз – авиабилет в любую точку земного шара и обратно. «Я точно знаю, что успеха способен достичь только тот человек, который решится на некомфортные беседы. Я понимал, что должен помочь студентам справиться со страхом отказа, преодолеть барьер в общении с высокопоставленными людьми. Это сослужило бы им хорошую службу», – сказал Феррис. «Очень легко занижать свои способности, но когда вы видите превосходные результаты сокурсников, способных установить контакт с Джорджем Бушем, главой компании Disney, Google, HP и другими выдающимися личностями, это позволяет расширить рамки искусственных ограничений и поверить в себя». Курс лекций «Высокотехнологичное предпринимательство» проводится каждый семестр. В нем освещается возможность создания собственного дела с применением совершенно нового образа жизни. «Я участвую в подобных конкурсах ежедневно», – рассказывает Феррис. «Через личные блоги нахожу электронную почту и отправляю небольшое письмо, в котором даю понять, что знаком с деятельностью конкретного человека, и задаю простой, но важный вопрос касательно его работы или взглядов. Это дает возможность завязать диалог, чтобы на последующие письма мне отвечали с большей охотой, что станет возможным после 3-4 переписок. Завязать общение с комиссаром Маринону удалось благодаря такой методике. Он написал письмо о том, что прочел одну из статей, которая вдохновила на вопрос, в какой период своей жизни комиссар по-настоящему чувствовал себя счастливым. В ответе явно проглядывались нотки буддизма. Тогда Маринон отправил письмо со следующим содержанием. Словами невозможно выразить свое счастье точно так же, как и благодарность. К ответу был приложен личный перевод стихотворения бывшего главы школы Сото-Дзен Тайсена Десимару. Так началось их общение. Через несколько дней комиссар сам прислал ссылку на статью в «Нью-Йорк Таймс» о счастье. Наладить общение со Шмидтом оказалось куда сложнее. Самым трудным заданием было получить адрес электронной почты. В первую очередь был отправлен запрос декану университета, однако ответа не последовало. Через две недели была направлена повторная просьба декану, обоснованная тем, что однажды Маринон уже встречался со Шмидтом. Декан отказал. Тем не менее, Маринон сдаваться не собирался и написал третье письмо с таким текстом. «Вы способны идти на компромисс?» Декан не выдержал такого напора и сдался. Некоторые мои однокашники применяли способ массового поражения, причем безуспешно. Это не по мне, делился потом студент. Я стараюсь добиться успеха там, где начал, а не меняя постоянно цель. Примером такой настойчивости для меня служил Сэмюэль Беккет, которым я восхищался. Как-то попробовал, не удалось. И что с того? Пробуй заново. Опять промах? Ошибка лучше бездействия. Вы представить себе не можете, на что способны, если невозможное подкрепить мужеством. Еще один участник марафона – Натан Каплан. Большой гордостью для него стало удачное налаживание контакта с бывшим мэром Ньюарка Шарпом Джеймсом. Последний делал инвестиции в одну из компаний, вследствие чего на сайте сохранился его домашний адрес. Воспользовавшись такой драгоценной информацией, в справочнике студент нашел номер телефона политического деятеля и написал ему сообщение. Уже через несколько дней Натан лично смог поинтересоваться мнением Джеймса об образовании детей. Феррис по праву гордится результатами студентов, прослушавших его лекции. Люди способны на немыслимые вещи, иногда их просто нужно подтолкнуть. Вопросы и задания. Жизнь теряет смысл, когда становится скучной. Виктор Франкл, основатель логотерапии, бывший узник Освенцима. Жизнь слишком коротка, чтобы быть неинтересной. Бенджамин Дизраэли. Создавать линию мечты трудно, но очень интересно. Чем сложнее конкретное задание, тем важнее его выполнить. Чтобы упростить себе задачу, вы можете воспользоваться специальными формами на моем сайте. Как бы вы поступили, если бы поражение было невозможным? Что если бы вы были умнее окружающих в 10 раз? Создайте две временные шкалы на 6 и 12 месяцев, где перечислите до 5 желаний. Сюда нужно включить материальное благо, которое хотелось бы иметь, дом, автомобиль, одежду, то, кем хотели бы стать, возможно, великим поваром или знатоком китайского языка. И что хотели бы делать? Отправиться в путешествие в Таиланд, изучить свои иностранные корни или побывать на страусиных бегах? Несомненно, у многих возникнут трудности при ответе на данные вопросы. Тогда советую прибегнуть к такой методике. Подумайте о том, чего вам категорически не хотелось бы в каждой из перечисленных категорий, и запишите противоположные ответы. Не ограничивайте себя. Не нужно задумываться о том, насколько возможно достижение задуманного и как воплотить это в жизнь. На данном этапе это не важно. Это просто небольшое упражнение, чтобы разобраться со своими желаниями. Не стоит заниматься самообманом или судить себя. Не нужно из чувства вины выбирать помощь голодающим странам, если в действительности вы хотите Феррари. Каждый мечтает о своем. Для кого-то это удача и престиж, для других – слава. Каждый имеет свои пороки. Укажите все, что повысит ваше самоуважение. Например, у меня есть гоночный мотоцикл, и дело не только в моей любви к скорости. Это заставляет чувствовать себя крутым. Ничего неловкого в этом нет. Опишите все. Все впустую? Многие привыкли жаловаться на трудности, мешающие добиться желаемого. Однако в большинстве случаев все эти воображаемые препятствия люди придумывают самостоятельно, в то время как настоящих действий никто не предпринимает. Во многом это связано с неспособностью четко определиться с предметом желаний. В изрядной мере это относится к категории «чем бы я хотел заниматься». Рассмотрим следующие вопросы. Во-первых, если бы вы имели 100 миллионов долларов, чем бы хотели заниматься постоянно? Во-вторых, что больше всего вдохновляет вас просыпаться по утрам? Не нужно торопиться, дайте себе время на раздумья. Если ничего не приходит в голову, то ответьте на такие вопросы. Куда бы я хотел съездить? Чем я хочу запомниться потомкам? Чем я хочу заниматься ежедневно? Что я хотел бы делать раз в неделю? Чему я больше всего хочу научиться? Действия, необходимые для того, чтобы стать тем, кем хочешь. Чтобы чего-то достичь, под каждое желание необходимо подвести конкретные действия. Определите перечень того, что нужно предпринять для получения результата. Как показывает практика, для большинства людей это простая задача, однако она является лишь переходным моментом категории желаний. Например, быть великолепным поваром, приготовить грандиозный ужин на Рождество, быть специалистом в китайском языке, поддержать разговор с китайским коллегой не менее 5 минут. Определите 4 самые заветные мечты, способные в корне изменить вашу жизнь. На временном 6-месячном графике пометьте 4 самые интересные или важные мечты из любых категорий. Если хотите, можете проделать то же и с 12-месячным графиком. По 2 графикам просчитайте необходимые затраты и ежемесячные доходы. Если мечты требуют финансового обеспечения, то какая сумма понадобится, например, оплата аренды, ипотечного кредита или рассрочки? Рассмотрите затраты и доходы как ежемесячное движение денежных средств, а не глобальный итог. Многое стоит значительно меньше, чем кажется на первый взгляд. Так, за новейший, только что привезенный из салона Lamborghini Gallardo Spider общей стоимостью $260 000 в месяц придется платить всего около $3000. Мой любимый Aston Martin DB9 с пробегом 1600 километров я нашел через eBay. Цена составила $136 000, то есть $2003 в месяц. А как вы отнесетесь к кругосветному путешествию за $1399? Последнее, что нужно сделать, рассчитать целевой ежемесячный доход для финансирования планов. Вначале распределите сумму по 4 основным задачам. Часть из них будет равна 0. Так и должно быть. После прибавьте общие расходы за месяц, умноженные на коэффициент, подразумевающий запас, в 1,3. Итоговая сумма и будет той целью заработка, которую нужно запомнить. Чтобы получить планируемый доход в день, просто делим результат на 30. Чаще всего сумма оказывается гораздо ниже, чем вы думали. Кроме того, постепенно она будет снижаться, так как вы сместите свои приоритеты от иметь к делать. Мобильность только усиливает эту тенденцию. Не стоит волноваться, даже если сумма показалась неподъемной. С моей помощью простые студенты имели ддополнительный доход в $10 000 ежемесячно. Есть и другие варианты обработки ежемесячных и разовых целей. Я покажу на примере ежемесячной зарплаты личному помощнику, ежемесячных же платежей за Aston Martin и поездки на хорватское побережье. 2 первых пункта вошли в запланированные траты, а вот последний был разделен на количество месяцев, включенных в общий период на исполнение мечты. Если речь идет о 6 месяцах, то Aston Martin – $2003 в месяц. Личный помощник – $400 в месяц. Поездка общей стоимостью $934 – 934 поделить на 6. Итого, 2003 плюс 400 плюс 934 деленное на 6 в скобках умножить на 1,3 планируемый ежемесячный доход. Для каждого из 4 основных желаний определите 3 шага, которые следует предпринять в течение полугода, и сделайте один из них прямо сейчас. Я не люблю ставить слишком отдаленные задачи. Оптимальный вариант – это 3 или 6 месяцев. Длительная отсрочка может спровоцировать затягивание исполнения, да и многое может измениться. Смысл представленной методики не в том, чтобы продумать каждый шаг и каждое действие, способствующее достижению желаемого, а в том, чтобы четко определить свои мечты и основные методы для их достижения, а также увеличивать скорость, начиная с первых шагов. Здесь важно освободить необходимое время, о чем расскажем дальше. Давайте остановимся на самых сложных первых действиях. Для реализации каждой мечты продумайте 3 первых шага. Это конкретные простые задания на ближайшие 3 дня, которые должны быть исполнены до 11 утра. Следующий этап – решаем, что делать прямо сейчас. Выполняем. Все должно быть просто и легко, и занять не более 5 минут времени. Иначе стоит отложить задуманное на потом. Если сейчас полночь и звонить неудобно, просто займитесь рассылкой писем, а телефон отложите на завтра. Не знаете, как правильно поступить на очередном этапе? Прекратите заниматься поисками ответа в интернете или книгах. Это может помешать всему делу. Не затягивайте. Лучше обратиться за советом к людям более опытным в конкретном деле. Это не составит большого труда. Вам поможет чувство вины. Договоритесь о встрече, телефонном разговоре с человеком, который поможет решить нужные вопросы. Откладывать договоренность на потом будет просто неудобно. Помните, что завтра не наступит никогда, поэтому действуйте незамедлительно, независимо от степени значимости задач. Вызов комфорту. Важнейшие действия всегда дискомфортны. Спешу вас обрадовать. Вполне реально научиться справляться с отсутствием комфорта. Я приучил себя не ждать готовых решений, а принимать их самостоятельно. Провоцировать нужные мне реакции, а не реагировать на других. Быть настойчивым, но не сжигать мосты. Если хотите жить иначе, важно развивать в себе способность принимать решения не только за себя, но и за других. В этой главе я предложу вам упражнения, начиная с совершенно простых и заканчивая более сложными. Некоторые из них могут создать ошибочные впечатления легких и лишенных всякого смысла, пока вы не опробуете их. Отнеситесь к этому как к игре, однако будьте готовы поднапрячься и поволноваться. Большая часть из них рассчитана на 2 дня. Распишите себе график выполнения, не пытайтесь хвататься за несколько дел сразу. Имейте в виду, что между осуществлением намеченного и расширением границ зоны комфорта прямая взаимосвязь. Итак, начнем. Посмотри в глаза. Майкл Элсберг, мой приятель, проводит тренинги под названием «Посмотри в глаза». Это напоминает быстрое знакомство, однако есть особенное правило – нельзя разговаривать. Участники тренинга смотрят в глаза партнера ровно 3 минуты. Испытав такую методику на себе, вы поймете, насколько это неудобно для большинства людей. Ближайшие 2 дня практикуйтесь, смотрите прямо в глаза людям, с которыми просто разговариваете, или тем, кто проходит мимо. Наставление. Не таращьтесь на собеседника в упор, моргайте хотя бы иногда, чтобы вас не приняли за психа. Сохраняйте зрительный контакт при разговоре. Это легко сделать, когда вы слушаете человека. Испробуйте это на людях выше рангом или более уверенных в себе. Если вас просят, почему уставились, просто улыбнитесь и ответьте: «Прошу прощения, просто вы напомнили мне одного приятеля».